Мы с ним разговаривали на прошлой неделе, он убеждал меня, что отдал мне на время свой личный, а про золотой он ничего не знает. Когда я ему показал фотографию золотого, у него была такая же реакция, как у тебя на этот. Он сказал, что о золотом ничего не знает и отношения к нему не имеет. Хотя немного странно, Проскурин и Арсеньев вроде как не знали о серебряном. Когда они у меня спрашивали, не нашел ли я амулет, Баткин реагировал спокойно, он должен был бы удивиться, почему они спрашивают меня про амулет, раз он вручал мне серебряный втайне от всех. Что-то тут не сходится. Хотя, наверное, наоборот, теперь все сходится, они действовали сообща, просто распределили роли, кто каким именно амулетом и в какой последовательности будут меня искушать. Бинго! Воскликнул отец и театрально захлопал в ладоши. Только одного не пойму, где была твоя логика и наблюдательность, когда ты повелся на всю эту авантюру. А Андрей рискованный, поставил на футляре амулета свою личную печать. Теперь ему точно не отвертеться, будет соучастником. Ну ты и жук. Я руками и ногами отпирался, чтобы на моих людях не ставили эксперименты, а ты сам полез в петлю, уму непостижимо. Ничего не могу сказать в свое оправдание, пожал я плечами. Я просто не помню. Возможно, Баткин нашел какие-то железные аргументы, которые меня убедили в правильности этого поступка. Может, он и сам носит такой, не спрашивал, сузив глаза спросил отец. С его слов, он носил именно этот, потом отдал мне. Сложно. Он вполне сможет и отвертеться, если предъявить ему обвинение о распространении нелегальных амулетов. Если он больше никому это не давал, может выйти сухим из воды. Тебе бы надо встретиться с ним один на один, поговорить про этот амулет. Даже интересно, что он скажет. И, самое главное, спроси, где он это взял и когда. Могу попробовать сейчас с ним созвониться, предложил я. Время для его активности еще раннее, а ближе к ночи он как раз активируется. Если, конечно, у него все в порядке. Тем более звони, спросишь у него, нет ли каких проблем, настоял отец. И без этого медальона с ним навстречу не ходи, ему про медальон ничего не говори. Если спросит про него, скажи, что дома где-то лежит. А если он его почувствует, усомнился я, что мне тогда ему ответить? Я так понимаю, что у него всегда был более сильный дар, чем у меня. Я же его не почувствовал, когда ты его носил, возразил отец. Это вещица с интересным характером и, похоже, с легендарным прошлым. Вполне возможно, что артефактор во время досмотра на коллегии его тоже не увидел бы, но все равно ты молодец, что его спрятал тогда. Так что иди смело с ним на шее, он тебя убережет в случае нападения. Не думаю, что Андрей будет на меня нападать, даже если он не на темной стороне. Я не чувствовал от него опасности, в отличие от его друзей. Ну, Проскурина рядом с ним точно не будет в ближайшее время, хмыкнул я. Но и Царевскому с Арсеньевым я бы не доверял. Мне кажется, что они прихвостни Проскурина, да скорее всего так и есть. Но, теперь я уже ни в чем не уверен. Возможно, они с Андреем не просто друзья по походам в рестораны и другие увеселительные заведения, а компаньоны. За это уже много фактов вырисовывается. Ты абсолютно прав, кивнул отец. И я практически уверен, что лично для тебя Андрей опасности не представляет. Вы же практически с детства вместе. Вместе шкодили, вместе вляпывались в истории и вместе выпутывались. Закадычных друзей просто так на нож не надевают. Старайся сделать так, чтобы он не чувствовал от тебя опасности, а наоборот, что ты хочешь его защитить от его неправильных дружков. Да, пап, я именно так и собирался. Если я буду пытаться его напрямую вывести на чистую воду, ничего хорошего не получится. Да, будь хитрее этих хитрецов, тогда сможешь выяснить, что и как, сказал отец и задумчиво посмотрел на меня. Ладно, иди звони ему и будь предельно осторожен. Обещаю, сказал я, встал и вышел из кабинета. Всю эту новую правду надо еще суметь пережить и уложить у себя в голове. До сих пор не верилось, что Андрей участвует в этой грязной схеме с амулетами. И нахрен ему это надо? Ведь у него и так богатая семья, живет, как сыр в масле, ни в чем себе не отказывает. У них разве что только замок чуть меньше, чем у Баженовой такой же огромной яхты нет, а вдвое меньше, если верить всплывшим в голове обрывкам воспоминаний. На звонок он ответил не сразу, пришлось подождать. После 10-го гудка, когда я уже собирался положить трубку, он наконец ответил усталым голосом. «Да, Саш, что-то случилось». «Ну почему сразу случилось?» — хмыкнул я. «Просто хотел предложить посидеть где-нибудь, поболтать в приватной обстановке, ты как, не против, с ума сойти? Сам Склифосовский снизошел до таких плебеев, как я, и предлагает вместе потусить. Неожиданно жизнерадостно, словно его только что подменили, заголосил в трубку Андрей, да так громко, что я невольно отодвинул телефон подальше от уха. По его голосу казалось, что у него все в полном порядке и ничего не произошло. Ну, естественно, я не могу отказаться от такого заманчивого предложения. Где и во сколько? Его поведение стало мне казаться неестественным. Что-то он чересчур жизнерадостный. И опять же спрашивает о месте встречи. Обычно он заезжал за мной на своем лимузине или присылал за мной машину. Создалось впечатление, что он все это говорил не только мне. Даже точнее, не столько мне, а кому-то другому. Тому, кто сейчас находится с ним рядом. Встречу отменять не буду, но придется немного схитрить, как он в прошлый раз. Давай в «Медведе» посидим, старался я говорить максимально беззаботно. Там и готовит хорошо, и штрудель у них самый лучший в городе. Ао, ну да, как же проживет Склифосовский хоть день без своего штруделя? Захохотал он. Ладно, договорились. Минут через 40 нормально будет, я тут просто по пути хотел еще кое-куда заскочить по делу. Самое то, подтвердил я. Давай, до встречи. Я положил трубку и стоял, думал, что делать дальше. Так, у меня же есть его дополнительный номер, с которого он мне один раз звонил. На этот номер я отправил сообщение, где указал другой ресторан, находящийся по другому адресу. Через минуту я получил ответное сообщение с другим предложением. Я посмотрел на карту и остался доволен. Туда мне добираться на такси минут 15, даже если придется ждать машину. Если он дома сейчас, то доберется минут за 20 или чуть больше. Ресторан чешской кухни находился по пути от него до меня, но чуть ближе ко мне. По-моему, идеальный вариант, отправил ему подтверждение. Я быстро собрался, оделся и уже собирался уходить, как вспомнил про медальон. Поговорили про него, а я его так и не активировал. Ткнул палец канцелярской кнопкой, коснулся камня и надел амулет на шею, спрятав под рубашку. По телу разлилось приятное тепло. Теперь я точно готов. Неплохо было бы еще обзавестись холодным оружием. Среди аристократов принято носить на поясе фамильный кинжал в богато украшенных ножнах, но делают так далеко не все, чаще для статуса, на официальные мероприятия или чтобы повыпендриваться, но у нас в семье так было не принято. Я ни разу не видел, чтобы отец вешал кинжал на пояс. Даже не знаю, есть он у него или нет. Подумаю об этом в другой раз. Машина уже у ворот, я хочу приехать на место первым. Игнорируя ворчание Маргариты, я надел пальто и шляпу, застегивался уже по пути от дома к калитке. Шарф взять не успел, похоже, зря. К вечеру разгулялся ветер, и ему было по барабану на толщину пальто, забирался под него через малейшие щели и врывался снизу. С неба сыпалась мелкая изморось, добавлявшая неприязнь к питерской погоде. На улицах машин уже мало, таксист попался шустрый, доехал на место даже на пару минут быстрее расчетного времени. Я попросил его проехать мимо ресторана и остановить за поворотом. Проезжая мимо заведения, уставился в окно, но поблизости никаких подозрительных типов не заметил. Выйдя из такси, подошел к углу здания и сделал вид, что листаю новостные ленты в телефоне, а сам поглядывал в сторону входа. Через 5 минут перед рестораном остановилось такси, оттуда вышел Баткин. Он был один. Расплатился с таксистом, осмотрелся по сторонам и вошел в ресторан. Меня не заметил. Я подождал еще несколько минут, ожидая, не приедет ли кто-нибудь за ним следом, но больше никого. Молодец, Андрюха, хвост не привел. Хорошо, можно и мне теперь зайти. Андрей сидел за небольшим столиком в дальнем углу. Кроме него в зале было еще несколько посетителей, две молодых парочки и одинокая разряженная в пух и прах дама бальзаковского возраста, которая искоса поглядывала на Андрея. Над головой в воздухе напрашивалась надпись «В активном поиске». По внешнему виду никто из присутствующих опасности не представлял. Я смело пошел к Андрею, который наконец оторвался от изучения меню и увидел меня. Обычного выражения беззаботной радости и безудержного веселья на его лице не было, довольно унылое выражение, непривычное глазу. Как только я сел напротив него, официант поставил перед Андреем запотевшую бутылку джина и две стопки, наполнил обе наполовину и ушел, положив передо мной второй экземпляр меню. «Что случилось?» – спросил я первым. «А то ты не знаешь», – буркнул Андрей. «Одно я точно знаю, проскурина теперь увижу не скоро, довольно улыбнулся я. «У тебя откуда такая информация?» – удивился Андрей. «Это я ему сегодня физиономию подрихтовал и сдал полицейским, когда он пришел ряженый в бабу с ножом в руке в мой кабинет. Хрена се!» – качнул головой Андрей. «Не похож на него такой метод работы, а ты на спецназовца. А ты о его методах все знаешь?» – спросил я, пропустив мимо ушей сравнение с элитным бойцом. «Слава богу, нет», – старался особо не вникать. «Его дела, это его дела, я туда не лезу. То есть, если бы он зарезал твоего закадычного друга, то это тоже его личное дело и тебя не касается?» – спросил я, глядя ему прямо в глаза. «Не надо путать», – насупился он. «Я об этих планах понятия не имел. Если бы я был в курсе, обязательно предупредил бы. Они это прекрасно знают, поэтому меня в эти планы никто не посвящал. Я и о том, что на вас совершили покушение, сегодня узнал из прессы. Какую роль ты вообще играешь в этом спектакле?» – спросил я без особой надежды, что он мне расскажет всю правду. «Я сначала думал, что эти трое просто помогают тебе прогуливать папины денежки, но, похоже, это не совсем так». «Совсем не так», – пробубнил Андрей и уставился в стол перед собой. «Лучше не пытайся вникнуть, Сань, я на самом деле не хочу тебе зла. Я помню наше детство, нашу дружбу, как ты меня выручал по жизни и помогал отмазаться перед родителями, когда я бедокурил сверх нормы. Такие вещи не забываются. Поэтому прошу тебя, не лезь, целее будешь. А ты сам вылезти из всего этого дерьма не хочешь? Поздно. Я слишком сильно с ними повязан. Если я попытаюсь уйти, меня подставит так, что меня отправит на каторгу до конца жизни. Или камень к ногам и в Неву, что получится быстрее и намного проще. Ты думаешь, что они решатся просто так порешить сына одного из самых богатых и влиятельных людей в Питере? Это ведь им просто так с рук не сойдет», – возмутился я. «Им этот фактор не помеха», – махнул он рукой и взял рюмку со стола. «Вздрогнем, вздрогнем», – ответил я. Мы чокнулись, я прикоснулся губой к напитку и поставил стопку на стол. Андрей увидел мою халтуру, но ничего не стал говорить. Наверное, уже начал привыкать, что к алкоголю я отношусь без особой симпатии. «Расскажи мне всю правду о серебряном амулете, что лежит в черном кожаном блокноте», – спросил я. «Мне уже кое-что известно, поэтому можешь не юлить». Я не стал спрашивать, как изначально собирался, был ли амулет изначально его личным, о чем говорит печать на форзаце. «Пусть сам говорит, а я уже подумаю». «Думаю, что ты все правильно понял», – сказал он и окончательно скис. Его внешний вид сейчас никак не соответствовал образу вечного балагура и весельчака. «Этот амулет предназначался именно для тебя. Печать я свою поставил, чтобы ты поверил, что даю тебе попользоваться временно своей вещью. Но с другой стороны, я тебя не сильно обманул тогда». Андрей расстегнул пару пуговиц рубашки ниже галстука бабочки, окинул взглядом соседние столы и продемонстрировал мне полный двойник того серебряного амулета. Судя по исходящей от него ауре, он находился в активированном состоянии, по телу пробежала дрожь. «Охренеть не встать, почему же тогда я сразу его не почувствовал, как тогда у себя в кабинете, когда впервые открыл черный блокнот? Рубашка непростая», — сказал, словно прочитав мои мысли Андрей. «Здесь специальная экранирующая защита, чтобы посторонние не засекли наличие артефакта. Посмотри на вышивку на воротнике, пара таких же рубашек должны быть и у тебя в гардеробе. Благодаря этому тебя никто с ним не засек за полтора месяца, а ты сделал неплохой рывок в развитии дара, собирался уже подавать прошение на определение второй ступени». «Понятно», – кивнул я, хотя на самом деле осталось еще достаточно много непонятного. «А про золотой амулет ты знал?» «Я знал, что он существует, но не знал, что его тебе собирались вручить», – покачал он головой. Судя по тоскливому виноватому взгляду, было похоже, что сейчас он говорит правду. «Я бы ни за что не согласился надеть на тебя такую вещь. До сих пор не понимаю, как ты согласился его использовать. Но ведь у тебя тогда было такое приподнятое настроение постоянно, ты кайфовал от своих успехов и все время хотел еще больше. Да ты буквально был одержим. Только это и может объяснить такой нелогичный для здравомыслящего человека шаг, напялить на себя такую опасную хрень. Хорошо хоть жив остался. У меня не было повода ему не верить. То, что он сейчас рассказал, вполне объясняло все непонятные моменты. Но больше всего меня удивило, что он сам спокойненько носит на себе этот экспериментальный амулет и, скорее всего, начал это делать до того, как вручил мне такой же. Тогда на повестке дня встает другой вопрос. Он тоже подопытный, или амулет на самом деле безопасный и зря по этому поводу поднимаем столько шума. Глава 5. Официант расставлял на столе салатики и закуски, а я сидел и смотрел на Андрея, размышляя о том, в каком качестве его теперь дальше воспринимать, как друга или как врага. На конкретного врага он вроде не тянет, но невозможно считать его невинным и законопослушным гражданином. По-хорошему, я должен сдать его властям или передать сведения о его возможной сопричастности к делу о нелегальном использовании амулетов. Но ведь получается, что он и сам подопытный, так значит, что он тоже жертва. А ты пытался снять амулет и работать без него? Я, удивленно вскинул брови Андрей. Работать? Ты меня ни с кем не путаешь, а вот сейчас не понял, сказал я и положил вилку, уже не обращая внимания, что он ушел от ответа на главный вопрос. У твоего отца сеть клиник, ты будущий преемник, должен быть образцом и примером для своих людей. Ну я мелькаю везде по чуть-чуть, где-то даже повыпендривался эффективностью заживления и восстановления. Так-то да, амулет сильно разогнал дар, не жалею, что рискнул участвовать в его испытании. Но это в моей жизни сейчас не главное. Я даже боюсь спросить, начал я, стараясь смотреть ему в глаза, создавая ощущение доверительной атмосферы. А что для тебя сейчас главное? Саш, начал он и осекся. Сначала смотрел в глаза, потом уставился в тарелку. Давай лучше не будем об этом. Не хочу сейчас. Но я же вижу, что тебя это тяготит, сказал я и наполнил его рюмку. Кто, как не старый друг, сможет помочь и подсказать? Ты же знаешь, что я тебе плохого не пожелаю и не посоветую. Ты, кстати, так и не ответил. Ты пытался что-то сделать без амулета, хоть раз его снимал вообще? Нет, покачал головой Андрей, молча опрокинул рюмку, даже не пытаясь со мной чокнуться, и взялся за салат. Как надел 2 месяца назад, так и ношу. Была мысль попробовать, но я испугался, объясняя себе тем, что пока рано. На самом деле не знаю теперь, что со мной будет, если не будет на мне этой штуки. Ну не умрешь, это точно, заверил я его. Даже память не потеряешь, как я. Лекари нескольких клиник, где несмотря на сомнительную законность испытаний решились на использование амулетов, вчера полностью отказались от них и сдали все в полицию. Им конечно похреновелось, получили нехилый откат, но даже не прекратили работать. Так что отказ не так страшен, тебе надо просто решиться. Тем более, что у тебя нет острой ежедневной необходимости в сильном даре. Как ты говоришь, применяешь его лишь эпизодически, чтобы не доматывались. Не сейчас, покачал головой Андрей, сам наполняя свою стопку и тут же отправив горючее в топку. Видимо, его не особо заботило, что алкоголь снижает концентрацию и мешает нормальному использованию дара. Благодаря амулету я открыл новые грани своего дара, совершенно неожиданные. Я читал в старых книгах, что хорошо развитый дар может расширять свои возможности в совершенно другом направлении. Вот и у меня начал проклевываться очень интересный навык. Если я сейчас откажусь от амулета, то все это накроется медным тазом, а я к этому не готов. Ладно, хорошо, кивнул я. Аппетита уже совсем не было, и все, что стояло на столе, не интересовало от слова совсем. Продолжать пустую беседу уже не вижу смысла. Я, пожалуй, пойду. Только через черный ход, невозмутимо бросил Андрей. Так значит, за ним по-любому следят, и теперь я просто так не уйду. Зашибись. И он так спокойно это говорит, так он враг или нет? Хотя, если был бы врагом, не стал бы предупреждать. Еще что-то хочешь мне рассказать? Спросил я, напрягаясь. Только то, что я искренне хочу, чтобы ты нормально добрался до дома, сказал он и поднял на меня взгляд. Помни всегда, что бы ни случилось, я тебе не враг. Взаимно, ответил я и протянул ему руку. Можешь на меня положиться. Если тебя все-таки привлекут по этому поводу, я сделаю все возможное, чтобы ты проходил, как свидетель. Спасибо, Саш, совершенно серьезно, без всякого нелепого веселья и подколов, сказал он. Я специально назначил это место для встречи, потому что знаю все варианты отступления, а с этой братвой мы здесь никогда не были. Вполне возможно, что они не знают. Иди за мной. «Ты тоже выйдешь со мной?» – с надеждой спросил я. «Нет», – покачал он головой и грустно улыбнулся. «Отведу тебя, а сам выйду через центральный вход чуть позже. Пусть думают, что я был один и встреча не состоялась. Именно этот столик с улицы не видно. Если мы оба исчезнем, будет гораздо больше вопросов и проблем». «Ладно», – вздохнул я, – «тогда веди». Андрей подозвал официанта, что-то прошептал ему на ухо и вручил хорошую купюру. Официант осторожно осмотрелся, посмотрел через панорамное окно на улицу и дал знак идти за ним. Мы тихонько встали из-за стола, чтобы не привлекать внимания, и шаг в шаг гуськом последовали за ним. Прошли через кухню, где такому безобразию начали возмущаться повара, прошли по узкому коридору и спустились в подвал. Пейзажик напомнил мне тот, который я видел в свой первый день в этом мире. Аж мурашки по телу пробежали. Проследовали вдоль анфилады складских помещений, парень по пути открыл еще пару дверей, которые уже давно никто не открывал. Я так понял, что к ресторану они уже не имели никакого отношения. Финалом прогулки был выход с торца здания, заросший кустами практически облетевшего на данный момент жасмина. Так как освещения в проулке почти не было, и такого прикрытия оказалось достаточно. А теперь пройди вглубь двора, Андрей ткнул пальцем, указывая направление, там увидишь арку, потом еще одну, выходишь с другой стороны квартала и садись в такси. Я тебя сегодня не видел, созваниваться и списываться сегодня не будем, а завтра видно будет. Давай, удачи тебе и береги себя. С последними словами он обнял меня, как родного. Мне почему-то это показалось прощальными объятиями, словно он думал, что больше меня никогда не увидит. «А с тобой-то все будет в порядке?» – спросил я, отстраняясь от него и пытаясь заглянуть в глаза, несмотря на темноту. Возможно, мне показалось, но я увидел, как блеснула слеза. «Может, давай вместе свинтим отсюда? Поехали ко мне, у нас есть свободная гостевая комната, а завтра созвонишься с отцом и вернешься домой». «Не, Сань, так не получится», – мотнул он головой. «Я посижу еще минут пять и выйду так же, как и вошел. Прямо сейчас соскочить не выйдет. А потом ты соскочишь?» – спросил я. «Видно будет. Развитие событий мне совсем уже не нравится. А все начиналось довольно невинно, даже красиво. Проскурин мне самому никогда не нравился, но Коля всегда успокаивал, говорил, что за ним, как за каменной стеной. Надо только было сразу уточнить, что за тюремный. Ладно, тогда я пошел. Давай». Он еще раз пожал мне руку, я развернулся и потопал по заданному маршруту, по пути заказывая такси в нужную точку. Выйду из арки только тогда, когда машина подъедет. Сделав несколько шагов от тайного выхода, я слышал, как тихонько закрылась, скрипнув петлями двери, щелкнул замок. И почему-то вдруг стало так холодно и неуютно, хоть и ветер в тесном дворе почти не ощущался, что я скукожился, запахнув посильнее воротник пальто и, уставившись себе под ноги, засеменил дальше. У меня создалось навязчивое ощущение, что я сейчас оставил друга в беде. Но по идее меня ни в чем упрекнуть, я же пытался увести его с собой. Может, недостаточно убедительно, он взрослый человек, в конце концов, взрослые люди нередко ошибаются, но, если хватает мозгов и рассудительности, исправляют свои ошибки, если еще не слишком поздно. Такси подъехало достаточно быстро, я только дошел до арки, как увидел останавливающийся автомобиль. Чтобы открыть дверь и юркнуть внутрь, мне понадобилось сделать два шага, выйдя из тени, и потратить пару секунд. «Трогай», — сказал я водителю и продиктовал адрес. Первым делом оглянулся назад, других машин, следовавших в нашем направлении или припаркованных у тротуара, там не было. Вот и отлично. Руки так и чесались написать или позвонить Андрею, но раз он сказал, что не надо этого делать, значит, подождем до завтра. Домой я пришел почти в 10 вечера. Свет горел только на втором этаже в кабинете отца. Скорее всего, мама тоже не спит, но у нее окна выходят на парк, отсюда не видно. В прихожей тоже горели почти все светильники и в центре стояла недовольная Маргарита, готовая выпалить в осы маленькую тележку разнообразных претензий и обвинений. Пока она это не успела осуществить, я выпучил глаза и с самым заговорщицким видом приложил палец к губам. Она состряпала крайне удивленную физиономию, забрала молча у меня пальто и шляпу, потом также молча удалилась. Магия просто какая-то, надо запомнить рецепт. Вместо растворившейся в глубине дома прислуги на моем пути нарисовался отец. Жестом приказал следовать за ним, и мы пошли в его кабинет, где я рассказал ему наш с Андреем разговор, пропустив несколько деталей, благодаря чему он превратился из соучастника практически в такую же жертву, как и я. Отец сказал, что обязательно внесет новые сведения в текст следующего дополнения к уже направленным документам с упоминанием очень важного свидетеля. Такой вариант развития событий меня вполне устраивал. Думаю, так будет справедливо. Хотел еще попрактиковать медитацию перед сном, но Сон решил, что сейчас именно его очередь и вообще хватит приключений на сегодня. Я залез под одеяло и очень быстро заснул крепким сном, почти без сновидений. Утром все старательно делали вид, что у нас все в порядке и ничего не происходит. Новый семейный автомобиль пока решили не покупать, дабы не было соблазна у подручных Баженова снова его спалить. Можно было бы сразу установить на него 100-500 контуров защиты, но решили просто подождать, пока все уляжется. К тому же главный полицмейстер Санкт-Петербурга выделил нам на время бронированный микроавтобус, снаряженный к тому же всеми необходимыми артефактами, сдерживающими магические атаки. Просто душка, что тут скажешь. Наш водитель немного поворчал по поводу слишком примитивной системы управления грузной неповоротливой машиной, но в итоге быстро к нему адаптировался. Рабочий день ничем сначала не выделялся, шла череда пациентов со всякой всячиной, с которой я уже справлялся легко и непринужденно, а Виктор Сергеевич устал просто смотреть на мою работу и сходил за книжкой. Мне сначала показалось, что это какой-то очередной научный труд по магии, но периодически издаваемые им странные звуки и беспричинный смех подсказали, что сей фолиант к науке никакого отношения не имеет. В очередной раз, когда он не кстати захихикал, я одарил его максимально укоризненным взглядом, на что он пожал плечами, развел руками и снова углубился в чтение. Неторопливый темп работы со 100% успехом в каждом из случаев был прерван совершенно неожиданно. Вошел отец, затолкал в манипуляционную Юдина и оповестил всех, что я должен уйти, а Илья меня подменит. Теперь я пожал плечами и вышел из кабинета вслед за отцом. «Что-то случилось?» – спросил я, когда мы оказались в коридоре. «Гора пришла к Магомеду», – хмыкнул отец. «Это, конечно, неплохо, ну а если серьезно, Обухов к себе вызывает. Мы же в коллегию тоже петицию отправили и не одну. Хочет теперь лично пообщаться. А заодно и спрошу насчет пересмотра твоего запрета на работу в статусе лекаря. Думаешь, что я уже справлюсь?» Позволил я себе усомниться. Я никогда не завышал своих способностей и заслуг, даже наоборот, иногда недооценивал, пока факты не убеждали в другом. Вот и сейчас я пока не был уверен в своих силах. «Ну мы же не будем просить устроить заседание коллегии завтра», — хмыкнул отец. «Они для наложения запрета 5 дней форы дали, а это дело важнее, должны были быстро реагировать. Так что недели 2 точно будет в твоем распоряжении, чтобы полностью раскрыться. Ты и так уже лучше Юдина справляешься, а он круглый отличник, между прочим. Когда едем к мастодонту?» «Хорошая ассоциация», — хихикнул отец. «Да прямо сейчас и едем, чего тянуть? Таких людей нельзя заставлять ждать». Мы сели в бронированный микроавтобус и поехали в больницу всех скорбящих радости, что находилось на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Баткинской улицы недалеко от Финляндского вокзала. Что интересно, и я только сейчас об этом подумал, целый квартал, застроенный зданиями огромного больничного комплекса, принадлежащего Обухову, с юга ограничивался Пироговской набережной, у которой пришвартован прогулочный катер Баткиных. Есть ли здесь какая-то взаимосвязь? Да ну, вряд ли. Взаимосвязь есть в данном случае с наличием мест для швартовки, у Баткиных свои клиники. Пусть не такие огромные, зато их много и разбросаны по всему городу. И как интересно, Серафим Павлович, отец Андрея, справляется со всем этим. Если даже каждой клинике уделять 5 минут в день, их просто объехать не успеешь. Мы с отцом вошли в богато украшенный вестибюль главного здания и направились налево по коридору. Кабинет босса всех питерских лекарей находился в области просторного расширения и имел зал ожидания для страждущих пообщаться со светилой лично. О нашем приходе доложили, и мы присели в большие мягкие кресла, приготовившись ждать. Услужливый персонал предложил нам кофе с пирожными, от которых мы решили не отказываться. Отец сказал, что ждать иногда приходится долго, даже если пришел по срочному делу. Но в этот раз мы успели сделать лишь по 2 глотка, так и не отведав сладкое угощение, оставив все на журнальном столике. Нас позвали пройти на беседу. Кабинет князя Степана Митрофановича Обухова был достаточно просторным и полностью соответствовал социальному статусу и значимости его фигуры, ну и богатству, соответственно. Золоченая лепнина, деревянные панели с филигранной резьбой, огромные картины кисти знаменитых художников прошлых веков в массивных золоченых рамах, все просто кричало о богатстве и успешности. Князь сидел за огромным резным дубовым столом и перебирал груды бумаг. Вполне ожидаемо, чем выше находишься в социальной пирамиде, тем больше бюрократии встает на твоем пути. «Добрый день, господа склифосовские», — сочным баритоном провозгласил он, разбив на осколки повисшую было тишину. «Присаживайтесь». Он указал на стулья, придвинутые к столу для совещаний, примыкавшему к его собственному. «Добрый день, ваше сиятельство», — сказал отец, приветствуя князя, не принадлежащего по крови к царским династиям соответственно статусу. «Мы отодвинули два стула друг напротив друга поближе к Обухову и скромно присели на самый краешек, держа осанку. Все по этикету. Да что вы зажались, как деревянные истуканы в тисках у краснодеревщика», — хохотнул князь. «Расслабьтесь, вы не на допрос пришли. Легко сказать, расслабьтесь. Я, конечно, попытался изобразить из себя человека, пришедшего домой, но без перегибов, а отец так и сидел, словно швабру проглотил. Ты мне вот что скажи, Петр Емельянович», — начал князь, отодвинув в стороны бухгалтерские отчеты и взяв чистый лист бумаги, словно что-то собирался запивать. «То, что я прочитал, написанное твоей достопочтенной супругой, у меня, если честно, в голове не укладывается. Князь Баженов Егор Маркович принадлежит роду царских кровей, это раз. Во-вторых, он один из самых богатых людей не только в Санкт-Петербурге, но и в Российской империи. Вот зачем ему мутить такую странную схему, имеющую для него сомнительный выхлоп? Он имеет достаточно предприятий, не считая судоверфи и других высокодоходных объектов, чтобы размениваться на такую ерунду. Ну и что он получит, подставив почти половину лекарей Питера с этими несчастными амулетами? Это для него все равно, что для вас заниматься карманными кражами на крестьянском рынке. Вы же понимаете, если мы сейчас дадим делу оборот и будем в нем активно участвовать, а окажется, что Егор Маркович не имеет к этому ни малейшего отношения, наши головы полетят в мешок, как вилки белокочанной капусты. Да сам император Иван VII нам этого не простит. Вместо Баженова мы поедем на рудники на Полярный Урал или в Сибирь. Степан Митрофанович обратился, прокашлившись, отец, когда Обухов сделал паузу и уставился на него в ожидании ответа. «Вы знаете меня много лет, я служил верой и правдой лекарскому делу, продолжая и приумножая семейные традиции. Никто и никогда не мог обвинить меня в несправедливости и лжесвидетельстве. Вот и сейчас, перед тем, как составлять текст обращения в органы власти для содействия в этом сложном и запутанном деле, я сначала сам все несколько раз перепроверил и опросил десятки коллег, которые готовы все это подтвердить, ответить за свои слова перед судом. Зачем его высочеству князю Баженову понадобилось заниматься такой ерундой, не имею ни малейшего понятия. Сам с удовольствием послушал бы объяснение происходящему из уст самого князя, но сильно сомневаюсь, что он захочет обсуждать со мной эту тему. «Угу, значит вот как», — пробубнил нахмурившийся Обухов, убрал в сторону лист бумаги и придвинул к себе толстую красную папку, в которой оказалась стопка бумаг с нашей семейной печатью в гербовой части первого документа. По цвету папки и месту, где она располагалась на огромном столе, и дураку было бы понятно, какой уровень важности князь приписал этому ходатайству. Похоже, разговор будет долгим. Глава 6. Разбор бумаг с обсуждением каждого пункта и каждой конкретной клиники продолжалось больше часа. Судя по докладам секретаря, под дверью скопилась уже толпа желающих попасть на аудиенцию к Степану Митрофановичу, но наше дело он справедливо счел гораздо более важным, поэтому другие подождут. Дошел вопрос и конкретно до моего случая, Обухов слушал мой рассказ, состоящий из достоверных фактов и частично из догадок на них построенных, с угрюмым выражением лица. Кажется, новые всплывшие подробности того, как я потерял дар и оказался на том самом заседании коллегии лекарей Санкт-Петербурга, больше расстроили и разозлили его, чем успокоили. А почему сразу было не рассказать все это во время заседания? Зло бросил князь, когда я закончил. Прошу прощения, ваше сиятельство, но, как я упоминал раньше, после травмы у меня была амнезия, с которой я борюсь до сих пор, но восстановить воспоминания полностью, к сожалению, уже невозможно. Так что с того момента жизнь для меня буквально началась сначала. На день заседания не было столь полной картины произошедшего и, соответственно, не было уверенности в том, что именно послужило причиной амнезии, так как черепно-мозговая травма тоже имела место. «Понятно», — сказал он, но угрюмое выражение так и не поменялось. «Эти амулеты хранятся у тебя, серебряный?» «Да, у меня дома», — кивнул я, продолжая смотреть ему в глаза. «Так у человека будет больше к тебе доверия, чем, когда во время беседы ты разглядываешь картины и лепнину на стенах, а золотой в тайнике в надежном месте, мы сможем его предоставить по первому же требованию». «Понял, пусть лежит пока», — ответил князь, туча с лица начала потихоньку уходить. «Сам-то ты как, дар начинает возвращаться, или совсем пропал?» «Слава богу», — первое улыбнулся я. «Здорово, что он сам затеял эту тему, а то отец уже раз пять пытался заикнуться, но князь его все время перебивал, и возвращается довольно быстро, буквально с каждым днем есть прогресс. Слышал, что ты вернулся в клинику отца, игнорируя запрет», — спросил он, и в голосе появились неприятные металлические нотки. «Ваше сиятельство, это, к сожалению, вынужденная мера», — вступился отец, «стоило лишь мне открыть рот. Ну пусть говорит, он старше, а я подожду. Это не наша инициатива, мы к этому пришли после покушения на нашу семью, и по предписанию полиции мы все должны находиться в одном месте. Даже дочке на некоторое время пришлось бросить учебу». «Да-да, и дочь второкурсница участвует в вашей клинике в лечебной деятельности», — недобро хмыкнул Обухов. «Это я тоже знаю». Отец обмеры практически превратился в соляный столб, судорожно соображая, что же сказать в свою защиту. Никто не думал, что эта информация разойдется так далеко, что достигнет ушей главного лекаря города. «Разрешите объяснить, ваше сиятельство», — попросил я дать мне слово, сохраняя каменно спокойное выражение лица и старательно выровняв пульсы дыхания. Не забывал и прямо смотреть ему в глаза. «Все лечебные и вспомогательные действия во время нашей работы в манипуляционной проходили под контролем наставника, Панкратова Виктора Сергеевича, так что мы не были брошены и не оставались без присмотра, каждый процесс под неусыпным контролем. Хотел, кстати, сказать, что Виктор Сергеевич отличный наставник и прекрасный человек. Это я знаю не хуже, чем вы вместе взятые», — хмыкнул князь, убрав с лица недовольство, теперь он просто улыбался. «Вот же черт, и как я забыл про то, что Панкратов когда-то был и его наставником, а я все сижу гадаю, откуда он знает такие подробности». Но про амулеты Обухов ничего не знал, значит, Виктор Сергеевич не просто докладывает ему все, что знает, а просто доводил до его сведения информацию по прогрессу моего восстановления, которое было поручено ему лично князем. Я теперь тоже немного расслабился и смог ответить улыбкой на его улыбку. «Заседание коллегии я назначу повторно, за неделю разберешься с недостатками», — спросил он, испытующе глядя мне в глаза. «Я приложу к этому все усилия, ваше сиятельство», — твердо ответил я. «До полного восстановления и возможности работать самостоятельно я буквально в шаге пути, уже научился сращивать переломы. То ли я большие раны сначала обрабатываю хирургическими техниками и лишь потом пользуюсь магией, но пациенты уходят с полным заживлением и без швов. Интересная задумка, надо будет это внедрить среди лекарей со слабым даром, почему бы и нет, а то на самом деле, все отвыкли уже руками работать. Хорошо, что меня сейчас Захарьин не слышит, сейчас высказался бы, забыв про субординацию». На языке вертелся вопрос, сильнее ли Захарьин, чем Обухов, но я все же сдержался, это мне ничего не даст, но есть шанс снова испортить князю настроение, и тогда все заново. «Когда будет заседание, Степан Митрофанович?» – спросил отец, чтобы нам лучше ориентироваться во времени. «На следующей неделе во вторник, если быть точным. У нас намечаются слушания по другому поводу, заодно и с вами вопрос закроем. Думаю, 8 дней форы вам достаточно, чтобы подрихтовать заусенцы, как говорится». «Отлично, Степан Митрофанович», нашел наконец я силы облегченно выдохнуть и расслабиться, а то сидел, как на иголках все время. «А этот дядька не такой уж и страшный демон, как многие себе представляют, вполне адекватный. Вот Захарьин, а особенно Гаас, те еще чертилы, с ними надо быть максимально внимательным и осторожным. Одно немного успокаивало, если Обухов скажет, то они послушаются. Может и останутся недовольны решением, но против него не попрут. Когда он будет отстаивать свое мнение, никому мало не покажется, и душкой он в таком случае для них не будет. Хотя, это не точно. Мы еще минут 10 пообсуждали дельнейшую стратегию продвижения нелегкого процесса по делу с амулетами. Степан Митрофанович дал отцу еще несколько заданий по сбору данных с клиник, которые согласились на участие в нелегальном эксперименте. Теперь и ему, и матери предстоит пойти на новый круг переговоров. И надо попытаться расколоть тех, кого мы подозревали в участии, но они шли в глухой отказ. Заручившись поддержкой главного лекаря Санкт-Петербурга и его официальным обещанием не применять к участникам карательных мер, помогут развязать языки, а еще больше поможет угроза реального преследования, если выяснится, что они применяли амулеты, но отказались давать показания против князя Баженова. Мы вышли из больницы Обухова ближе к 3, до конца рабочего дня оставалось часа полтора, и отец предложил на сегодня уже закруглиться, но меня не то чтобы тянуло, а буквально рвало на работу. Нет, не в том смысле, что вы сначала подумали, просто я хотел выкладываться на все 100, чтобы подрихтовать заусенца и быть полностью готовым к испытанию дара на заседании коллегии в следующий вторник. Вроде бы 8 дней, а точнее теперь тогда остается 7, немалый срок. Я за такой же промежуток времени почти восстановил дар, но нет никаких гарантий, что дальше прогресс будет идти так же быстро, а не замедлится до муравьиных шагов. «Давай тогда так сделаем», — сказал отец, выслушав мои доводы о продлении рабочего дня, плавно переходящего в ночное дежурство. «Дом теперь хорошо защищен, мы вместе вернемся домой, по-человечески пообедаем, потом вас с Катей отвезут обратно и наряд будет дежурить в клинике, а не перед домом. Ты Катю тоже с ночевкой разрешишь оставить?» — удивился я. «Уже собирался работать по старинке, без анестезии. Раньше же приходилось неоднократно, а при точечном использовании силы и болезненность в ране намного меньше, чем, когда льешь силу водопадом, как это делает Захарьин и другие сильные маги. А ты знаешь, сколько раз она меня об этом просила?» Усмехнулся отец. «А я все отказывал, мол, маленькая еще, а она в итоге вон как хорошо в ваш коллектив влилась. Виктор Сергеевич сказал, что она неплохо справляется с локальным онемением, что для второкурсницы, вчерашнего первака, уже высший класс. Жаль, что я не смогу взять ее на работу на постоянной основе, пока она не доучится и не получит диплом». «Отлично», — сказал я, расплываясь в довольной улыбке. «Надеюсь, она не будет возражать». «Не дождешься», — хмыкнул отец. «Я тогда Виктора Сергеевича не буду уже напрягать, попрошу Юдина, чтобы он сегодня с нами остался, поддержка мне пока пригодится, случаи разные бывают. Его мама тебя убьет», — рассмеялся отец. «Ну смотри, дело твое, попытайся». Мы тем временем подъехали к клинике. Мама, Виктор Сергеевич и Катя как раз подходили к воротам, чтобы вместе отправиться домой на семейный не то обед, не то ужин. Скорее уж чуть запоздалый обед. Можно хорошо подкрепиться, потом немножко отдохнуть и снова в бой, в смысле рихтовать. Виктор Сергеевич воспринял новость о том, что я собираюсь сегодня остаться на ночное, а ему предлагаю отдохнуть, не с благодарностью, а в штыки. «Так, Саня, это, конечно, очень хорошо, что ты так рвешься в бой», — сказал он, глядя на меня из-под лобья. «Я эту инициативу целиком и полностью одобряю и поддерживаю, но я поклялся Обухову, что глаз с тебя не спущу, поэтому я поеду с тобой. Да-да, и никаких возражений не принимается. И не надо говорить мне, что я старый и немощный калека, это далеко не так. Что такое ночные дежурства, я пока не забыл. Можешь у отца спросить». «Ну и отлично, дядь Вить», — улыбнулся я. «В этот момент рядом с нами никого не было, поэтому я мог себе позволить к нему так обратиться. Против вашего присутствия у меня нет никаких возражений, просто не хотел, чтобы вы из-за меня переутомлялись на работе. Это же мне в большей степени нужно, а не вам или кому-то еще. А Юдин с удовольствием возьмет дополнительное дежурство». «Вот и договорились», — сказал дядя Витя и хлопнул меня по плечу. «Тогда собирайтесь и поехали, а Юдину можешь дать отбой, пусть его мама нервы побережет и ему, и себе». «Бесполезно», — ухмыльнулся я, — «его уже не отговорить, он тоже будет». «Значит, придется потерпеть», — обреченно вздохнул Виктор Сергеевич и пошел одеваться. Катя тоже уже была в прихожей и вертелась перед зеркалом. «Можно подумать, что мы собираемся на увеселительную прогулку, а не пахать всю ночь напролет». Через 5 минут мы уже садились в бронированный микроавтобус и после получения материнского благословения отправились на ратные подвиги. Отец еще договорился со службой скорой помощи, чтобы к нам преимущественно везли травму, в том числе из других районов, не отказывать и тем, кто не в состоянии оплачивать услуги лекарей, то есть простой народ. Ну естественно в разумных пределах, чтобы мы там не полегли все в истощении. Эта задача оказалась очень сложной, учитывая невысокий уровень подготовки персонала и способность мыслить аналитически. Я для себя поставил галочку, что это одна из насущных проблем, требующая решения. Это у нас скорая помощь сортировкой занимается и маршрутизацией, и помощь на месте достаточно квалифицированную может оказать, а тут все капец как запущено по моим меркам. Дежурство началось весело, как только мы переступили порог. Привезли целую толпу подравшихся молодых людей с какой-то чересчур веселой вечеринки. Как они успели к этому времени так надюзаться и отметелить друг друга, одним им известно. Возможно, начали с обеда, а молодые неокрепшие организмы восприняли несоразмерные возлияния проявлением избыточной агрессии. Всего их было 8 человек, у одного рассечена бровь, у двоих – губа, еще столько же со сломанным носом. Один не мог наступить на ногу совсем, и двое картинно хромали. Когда мы подходили к манипуляционной, все притихли и молча проводили нас взглядом. Стоило только закрыть за собой дверь, чтобы произвести последние приготовления, как за дверью снова началась потасовка. «Они там совсем охренели, что ли?» – выпалил Илюха и решил угомонить буйную молодежь. Послышался смачный удар, и Юдин вернулся в кабинет с перекошенным от боли лицом и держась за левое ухо. «Вот уроды!» – прошипел он и метнулся к раковине, чтобы открыть холодную воду. «Постой», — сказала Катя и пошла к нему. «Дай я тебя обезболю». Она приложила ладонь к начинающему набухать покрасневшему уху. Через несколько секунд страдальческое лицо Дружбана уже начало превращаться в нормальное, а в коридоре вновь завязалась баталия. Какого черта полицейские, которые их привезли, просто взяли и смылись, оставив пьяных идиотов на произвол судьбы? Я позвонил командиру караула, который нас охранял, чтобы они позаботились о нашей безопасности. Лезть самому в толпу пьяных молодчиков, не контролирующих свои слова и действия, я не собираюсь. Пользы из этого будет немного, а работы может только прибавиться. Через 2 минуты в коридоре наконец воцарилась тишина. Илья рискнул таки выглянуть еще раз и сообщил, что двое полицейских стоят в коридоре, молодые люди притихли. Ну вот и славно, начинаем заниматься ветеринарным делом, лечить бешеных зверьков. Сортировкой я решил заняться сам, первым позвал парня с окровавленным лицом. Если не ошибаюсь, до этого у него кровь была только на губе, значит, только что еще добавили. В кабинете парень вел себя смирно и выполнял все указания, только нехило шатался, когда шел к манипуляционному столу. Ну да, точно добавили, кровь на разорванной губе уже остановилась, а из свежерассеченной брови уверенно продолжала поступать, заливая лицо и ворот бывшей когда-то белой рубашки. Катя осторожно положила руку ему на лицо. Для этого, правда, лицо мне пришлось подержать, чтобы он не рыпался. Первым делом я остановил кровотечение, потом приступил к заживлению ран. Объем небольшой в итоге, справился довольно быстро и качественно. Через 5 минут Катя протерла его лицо влажными салфетками, и теперь парень выглядел, как нормальный человек, только пьяный. Я подозвал одного из стоявших в коридоре полицейских и попросил проводить парня до выхода, чтобы ему еще не добавили и не пришлось начинать сначала. Дальше пошли губы, брови, носы. У хромоножки оказалась сломанная 5-я плюсневая кость в стопе с небольшим смещением, которое я без особого труда восстановил после Катиной анестезии. Перелом кости толщиной чуть больше сантиметра мне удалось срастить полностью, не прерывая процесса. Это вам не большеберцовая. Еще двое прихрамывавших обошлись легким испугом, синяками и растяжением связок, которое оказалось несложно устранить, практически не напрягаясь. В итоге меньше, чем за час, я подлатал всю гоп-компанию. Из больницы их выводили по одному для исключения повторных поединков. Полицейский провожал Буянов до самой калитки, где их ждало такси. Некоторых приняли в заботливые руки родители, ожидавшие нетрезвых чад в вестибюле возле регистратуры. «А что за праздник вообще сегодня, кто-нибудь в курсе?» – спросил я, когда дверь за последним парнем закрылась. «Для выпускного вечера не время вроде совсем. Свадьба, что ли?» «Так они же говорили, день рождения был у одного из них», – недовольно проворчал Илюха, осматривая опухшее ухо в зеркале. «Они там без родителей веселились и не рассчитали со спиртным. Уроды мелкие». «Ну не такие уж и мелкие», – буркнула Катя. «На пару-тройку лет моложе вас всего лишь. Ты кого-то из них знаешь?» – поинтересовался я. «Откуда такая осведомленность?» «Там был один старшекурсник из моего института. Хорошо, что он меня не узнал, не до того ему было». «Это который?» – заинтересовался Илья, которому тут в коридоре неплохо навешали, и Саша его первым пригласил. «Но он себя и трезвый достаточно вызывающе ведет, так что по делам ему досталось, давно пора, может хоть на время подостынет». «Не думаю», – хмыкнул я, – «таких людей это не всегда останавливает. Завтра протрезвеет и не вспомнит даже, за что ему рожу начистили. А на лице даже шрамов практически не осталось, нет напоминалки, чтобы научиться держать язык за зубами. Не успели мы хоть как-то расслабиться, как в дверь постучали. Пожилой мужчина в солидном костюме, левая рука только не в рукаве пиджака и рубашки, а под ними. Диагноз почти готов, но могут быть нюансы. Сначала послушаем его увлекательную историю. «Здравствуйте», – первым отреагировал я на нового пациента и сразу указал ему на манипуляционный стол. «Проходите, располагайтесь, рассказывайте». «Да что рассказывать», – махнул он здоровой рукой. Полез на шкаф за котом, встал на табуретку, а у нее ножка подломилась. Вот и полетел вниз, как лебедь подбитый, хотел этой рукой упереться, чтобы лицом в пол не прилететь. «Теперь болит все, двигать не могу». «Понятно». «Почти. Скорее всего, не только вывих плеча, о котором я сначала подумал, а еще и перелом шейки плечевой кости, лучевой кости в типичном месте, что бывает при падении с упором на руку. Сканировать переломы я пока не научился, так что припашем к процессу Виктора Сергеевича, который опять сидит хихикает с книгой в руках. По результатам обследования мои предположения оказались верны на 100%. «Кать, а ты сможешь руку полностью отключить?» – спросил я, планируя последовательность манипуляций с покалеченной при спасении котика конечностью. «Этому нас не учили», – пожала сестренка плечами. «Я не умею». «Тогда самое время научиться», – улыбнулся я, – «уверен, что ты справишься. Ты же можешь действовать направленно, в глубину, ну можно попробовать, ты только скажи конкретно, что нужно сделать, а я попытаюсь». Я показал ей направление воздействия. Если положить руку ладонью над ключицей, именно там находится плечевое сплетение, которое иннервирует всю конечность. Если она заставит его онеметь, то я спокойно могу заниматься всеми проблемами в руке, в частности, вывих плеча, чтобы дополнительно не травмировать связки. Обычно мы погружали пациентов в кратковременный наркоз. Это гораздо гуманнее, чем вправлять под местной анестезией. И не больно, и повреждений меньше, когда мышцы полностью расслаблены. Котя немного попыхтела, пытаясь выполнить мое задание, но в итоге у нее все получилось, рука полностью онемела и расслабилась. Теперь мой черед попотеть, это вам не плюсневая кость. Глава 7. Всю ночь мы пахали, как рабы на галерах. Поток пациентов не иссякал до самого утра. Естественно, с некоторыми сложными случаями я уже не справлялся. К работе подключился не только Юдин, но и Виктор Сергеевич, на всех хватило. Котя успевала восстанавливаться, а я уже не успевал. За эту ночь я многие заусенцы счистил и дар раскрылся очень даже неплохо, но, как всегда, хочется лучшего. Но, я теперь это твердо знаю, ни серебряный, ни тем более золотой амулет я для ускорения развития использовать не буду. Всего можно достичь упорным трудом и не надо торопиться таким дорогим для себя способом. Один раз Саша Склифосовский уже поторопился, достаточно. На худой конец хирургию еще никто не отменял и пациенты, которым я сначала зашивал раны, а потом заживлял, остались довольны. Так что работаем, ребята. Что смена закончилась, я понял, когда в манипуляционную зашли родители. Мама посмотрела на меня, побледнела, потом взяла за руку и потащила прочь из кабинета. «Саша, ну ты совсем сдурел?» Гневно, но с комом в горле высказала она, ведя меня за собой, как маленького, за ручку. А у меня даже сил не было свою руку от нее освободить. «Да, если честно, и желания тоже не было. Ты себя в зеркале вообще видел? На тебе же лица нет, зачем себя так изводить?» «Ну не ругайся, мам, это было отличное дежурство, я столько всего успел сделать», — бормотал я ей в ответ, улыбаясь, как идиот. «Отличное дежурство у него, видите ли», — продолжала злиться мама, но в голосе чувствовалось тепло и гордость. «Сейчас идем ко мне в кабинет, быстренько перекуси. Там Настенька для тебя приготовила жульен и твой любимый яблочный штрудель, потом я проведу тебе восстановительный сеанс и поспишь немного». «Не, ну какое поспишь», — вяло возмутился я. «Через неделю заседание коллегии, я должен быть в идеальной форме, так что я позавтракаю и в манипуляционную». «Ладно, хорошо», — удивительно легко согласилась мама, изменившись в голосе. Что-то задумала не иначе. Мы как раз зашли в ее кабинет, где на столике стояли в ожидании меня обещанные вкусняшки. «Завтракай, потом сеанс, потом пойдешь дальше гробить себя. Кто я такая, чтобы тебе помешать?» Содержимое тарелок вошло в меня на удивление быстро, ароматный травяной чай идеально сочетался с еще теплым штруделем, который явно испекли совсем недавно. Когда на желудке потяжелело, на душе стало легче и улучшилась ясность ума. Мама права, надо бы отдохнуть, но моя цель не давала покоя. «Ложись на кушетку», — спокойно скомандовала мама с самым спокойным беспристрастным лицом. «Заряжу твои батарейки и иди». Против такого предложения я не смог устоять, все должно получиться так, как я запланировал. Осталось нанести на картину пару мазков и готово. Я лег на кушетку, расслабился и закрыл глаза. На виски легли нежные мамины пальцы, и я стремительно унесся в облака. Когда я открыл глаза, в кабинете никого не было. Из-за пасмурной погоды сложно было понять, который сейчас час. Мне показалось, что прошло совсем немного. Повернув голову, взглянул на часы на стене напротив. Уже второй час дня. Я вскочил с кушетки, словно меня выбросило катапультой. Я проспал полдня, зато чувствовал себя максимально бодрым и полным сил. Наверное, все-таки не зря мама сделала так, чтобы я уснул крепким сном. Обязательно поблагодарю при встрече за ее настойчивость и вероломное желание помочь сыну. В итоге она ведь оказалась права. Впрочем, как обычно, мамы такое умеют, на них мир держится. Андрей не отвечал на мои сообщения со вчерашнего дня, и я уже начал по-серьезному за него волноваться. Писал я только на тот секретный номер, на основной естественно не стал. Сегодня увидел, что сообщение прочитано и снова никакого ответа. Беспокойство только прибавилось. А вдруг в итоге все прочитал не он? Бегать его искать я естественно не буду. Во-первых, это бесполезно, он человек неусидчивый и его постоянно мотает из стороны в сторону. Во-вторых, это может оказаться очень опасно для меня и не факт, что этот риск будет оправдан и я смогу ему хоть чем-то в итоге помочь. Поэтому запасаемся терпением, работаем и ждем вестей. В манипуляционную я вошел ближе к 2 часам, Виктор Сергеевич выглядел довольно бодрым, наверное, тоже успел поспать после ночи, а вот Юдин пыхтел над очередным пациентом и выглядел, как выжатый лимон. От настойчивых предложений Виктора Сергеевича его подменить он также настойчиво отказывался. Кати не было, наверное, мама ее также где-то уложила отдыхать, как и меня. Панкратов и Юдин остались вдвоем, точнее втроем, в углу на табуретке сидел Борис Владимирович, который давал наркоз тяжело раненому пациенту. Он помахал мне рукой и снова уткнулся в книгу. По-моему, ту самую, над которой до этого хихикал Виктор Сергеевич. «Илюха, ты же сейчас рухнешь», — сказал я, похлопав обессилевшего дружбана по плечу. «Давай я здесь закончу, а ты иди поспи в ординаторской или в моем кабинете, я тебе ключи дам». Он поднял на меня безразличный затянутый туманом взгляд и посмотрел сквозь меня куда-то вдаль. «Да, Сань, ты прав», — пролепетал он негромче, чем шелест травы на ветру. Он поднял руку с раны на бедре, заживлением там и не пахло. На стенках раны появились вялые грануляции и на том все. Я отдал ему ключи от кабинета, подружески пнул под зад коленкой и приступил к лечению сам. Илюха, еле переставляя ноги, вышел из кабинета, едва прикрыв за собой дверь. Рана была не маленькая, с неровными краями, больше, чем та, которую я не смог побороть во время испытания на заседании коллеги. Ну, посмотрим, что с тех пор изменилось. Главное, не пытаться представить себя Захарьиным и лить силу потоком. Я направлял магическую энергию тонкими пучками сначала на дно раны, активируя клетки, ответственные за регенерацию. Наука всегда круче тупой силы. Я чувствовал, как сходятся и срастаются ткани в глубине, потом все ближе к моей ладони. И я это не просто как-то непонятно чувствовал, а буквально видел все ладонью. «Саня, так это и есть как раз то самое сканирование. Такое уже отмечал ведь и раньше, но в меньшей степени. Так что в качестве УЗИ и рентгена теперь не надо привлекать Виктора Сергеевича, я смогу все увидеть сам. Я же чувствовал, как нарастает костная мозоль, значит, просто надо провести разведку боем, пустить тонкий пучок энергии, и я буду иметь полное представление о переломе и положении отломков, о наличии продолжающегося кровотечения, которое смогу тут же остановить». Когда я убрал руку с бедра раненого бедолаги, на месте раны красовался аккуратный рубец, а я даже и не подумал вырубаться, готов сделать то же самое еще раз. Дядя Витя смотрел на меня с гордостью и довольной улыбкой. «Похоже, ты готов, Саша», — констатировал он и похлопал в ладоши. «Поздравляю, не верю своим глазам, Виктор Сергеевич», — выдохнул я, снова уставившись на результаты своей работы. И никаких швов накладывать не пришлось. Корсаков отложил книгу и подошел поближе, оценивая результаты моей работы. Удивленно вскинул брови и перевел взгляд на меня. «Примите и мои поздравления, Александр Петрович», — он улыбнулся, а в глазах я разглядел коварную хитринку. Он сейчас не молодого Склифосовского поздравлял, а человека, который в его теле оказался и в итоге не подвел. Я крепко пожал его протянутую руку и едва заметно подмигнул. «Ну что, господа, продолжим», — бодро воскликнул Виктор Сергеевич, потирая руки, когда пациент покинул кабинет. Потом обратился к медсестре. «Светочка, зови следующего». Вместе с очередным пациентом в манипуляционную вошла Катя. Корсаков был этому факту несказанно рад, пожелал всем успешного завершения трудового дня и быстро испарился под предлогом неотложных дел. Мы ударно проработали почти до 6 вечера. Вместо очередного пациента вошел отец и сказал, что мы злейшие враги своему здоровью и давно пора передать дела дежурной смене, а нам всем пора ехать домой. Андрей на сообщение так и не отвечал, новое писать я не видел смысла, просто вздохнул и убрал телефон в карман. Во время семейного ужина преимущественно обсуждались насущные проблемы в виде нерасколовшихся владельцев клиник, подозреваемых в использовании амулетов, способах воздействия на них, предложенных Обуховым. Этим делом отец собрался заняться завтра с утра сам лично. Мама не стала ввязываться в новый круг, у нее хватало заботы с написанием петиций и с систематизацией и подготовкой имеющейся информации. Как раз сегодня пришел ответ из канцелярии его императорского величества Ивана VII, одобряющий применение ограничительных мер и обыска всех объектов недвижимости и движимого имущества князя Баженова. Ответ был продублирован главному полицмейстеру и в губернский суд. Значит, завтра начнется веселуха. А сегодняшний вечер я собирался посвятить спокойному изучению литературы, а еще надо попрактиковаться в медитации. Чувствую, что делаю что-то не совсем так, но никак не пойму, что. Встречал где-то, что с помощью особых медитативных техник можно увеличить емкость ядра и улучшить проводимость внутренних каналов распространения магической энергии. Надо найти инструкции, как это делать и попытаться воспроизвести. Именно количество запаса сейчас имеет для меня решающую роль. Техника точечного узконаправленного воздействия мне уже дается неплохо, дальше нужна только практика, но и нельзя исключать, что любой фрагмент механизма исцеления можно и нужно улучшать и совершенствовать. После ужина все плавно перетекли в каминный зал, где Настя поставила большой расписной самовар, расставила блюда с разнообразной выпечкой, розетки с вареньем. Под чай разговоры сменились на более простые, житейские, но не только. «Как дежурство, Саш?» – спросил отец, намазывая на небольшую разрезанную булочку черничное варенье. «Отлично!» – выпалил я, словно мы ходили на классную вечеринку, они уливались потом и чуть ли не падали от истощения. «Можно сказать, что я уже готов к испытанию. Заживление раны и сращение переломов мне с каждым разом дается все легче. Я так думаю, что дар никуда и не девался, просто ушел в летаргический сон и мне удалось его разбудить без всяких амулетов».